Глава 72. Ричард услышал, как загудели ожившие двигатели, и вторая дверь начала открываться. Теперь, когда он находился рядом, это производило поразительное впечатление. Такие двигатели стоят на самых мощных грузовиках «Мак» и «Питербилт». Двери были огромными и толстыми, словно сами по себе являлись отдельными сооружениями. Ричару показалось, что они движутся быстрее, или это была лишь иллюзия, чего и следовало ожидать, ведь проем, в который способен пройти человек, образуется намного раньше, чем тот, что необходим для машины. Все относительно. Еще 10 секунд, и Джек сможет выйти на сцену. Могучие дизели продолжали трудиться, проем достиг 2 футов в ширину, 2,5 фута, Ричард поднял глок и шагнул вперед. Никого. Джек находился в гараже размером 40 на 40 футов. В углу стоял старый серый пикап со спущенным передним колесом, что выглядело вполне естественно. В остальном в гараже было пусто. До дальней стены, которую недавно сделали из фанеры, пол покрывали пятна машинного масла. Боковые стены и потолок оставались бетонными, как и туннель, являвшийся продолжением входного, который, наверное, тянулся на все 400 футов, но теперь его разделяла новая стена. Из гаража имелось 3 выхода, если не считать той двери, через которую сюда попал Ричард, ее следовало считать 4-м. Новая дверь в фанерной стене, кроме одной старой в каждой боковой стене. Их проемы были такими мощными и глубокими, что сами по себе образовывали туннели. Джек представил себе сложность плотницких работ, озабоченных инженеров из Министерства обороны, проверяющих качество, и огромную нагрузку, под которой находились двери, пока бетон не застыл. Дверь справа была заделана. Сверху наложили прозрачный пластик и зафиксировали его толстым слоем клейкой ленты. Цель неизвестна. Но девиз Ричарда звучал: «Если у тебя есть сомнения, поворачивай налево». Поэтому он пошел через другую мощную дверь, расположенную в левой стене. Старая конструкция, покрытая выцветшей ламинированной пленкой. Наверное, 50 лет назад она считалась крутой. Новый удивительный материал. Ручка была сделана из стали, толстой и прочной. Наверное, стоила $1000. Ричард повернул толстую стальную рукоять, толкнул дверь и вошел в квадратную комнату с 2 старыми стенами и 2 новыми. Помещение для персонала. Низкие удобные кресла. На одном сидел мужчина. Не Макуин, он начал вставать. Однако охотно согласился сесть. В центр масс, а не в голову. Безопаснее, мишень крупнее. Мгновенная смерть не требовалась. Палец мужчины не лежал на пусковой кнопке ракеты. В помещение для персонала имелась 2-я дверь, и Ричард держал ее на прицеле, пока не убедился, что никто оттуда не выйдет. Потом он прошел во 2-ю дверь и оказался в длинном внутреннем коридоре, ведущем направо на 400 футов или даже больше. Джек уже понял, как тут все расположено. Здание состояло из 3 узких параллельных помещений, напоминавших 3 лежащие рядом сигары. Каждое из них соответствовало одному из 3 выходов. В прежние времена здесь было полно ракет. Потом 3 ангара долго оставались пустыми. Теперь их начали обживать, обили стены фанерой. Длинные центральные коридоры, комнаты слева, комнаты справа, 3-жды. Какая ирония. Все возвращается на круги своя. Современное Министерство обороны начинало так же. Мощное расширение в начале Второй мировой войны привело к поискам любых подходящих старых зданий. Плохая новость состояла в том, что здесь имелось много новых комнат. Вероятно, по 40 на каждое из 3 помещений. Всего 120. Ну, или около того. Куантику появится еще до того, как он закончит поиски. И тогда возникнет проблема. Дельфуэнса позвонит им намного раньше. Она скажет, чтобы они садились на базе Уайтман, а потом отправлялись на север в полной боевой готовности. Попасть под перекрестный огонь Ричарду совсем не хотелось. Но самой плохой новостью было то, что фанера плохо изолирует звук. Из чего следовало, что последний выстрел наверняка услышали в 1/3 здания. Поэтому Ричард быстро вернулся назад, прошел мимо мертвеца в кресле и снова оказался в гараже. Огромные механические двери все еще оставались открытыми, точно раздвинутый занавес. За ними находился 100-футовый входной туннель с разбитым пикапом и двумя трупами. Ричард нашел внутреннюю кнопку и нажал на нее. Мощные дизели заработали, двери начали закрываться. Шум был оглушительным. Именно этого и добивался Джек. Он предпочитал иметь защищенный тыл, а теперь получится очень громкое предупреждение, если кто-то попытается напасть на него сзади. Затем Ричард подошел к дальней стене гаража, открыл новую дверь в фанерной стене и снова оказался в длинном и узком помещении. Комнаты слева, комнаты справа. Центральное помещение ничем не отличалось от первого, в котором он уже побывал. На некоторых дверях имелись синие значки. Круги из пластика, прикрепленные клейкой лентой. Вторая дверь слева и вторая справа имели такие же символы. И они повторялись через каждые три двери. Он проверил дверь у себя за спиной. На ней было два круга. Ричард принялся напряженно вслушиваться, но ничего не услышал. Вздохнул, досчитал до трех и пошел вперед, ко второй двери справа. Ее купили в дешевом магазине с тонкой хромированной ручкой и синим кругом на уровне глаз. Он повернул хромированную ручку, распахнул дверь и оказался в комнате приличных размеров, пустой. Ни людей, ни мебели. Ничего, если не считать старой двери на боковой стене. Она ничем не отличалась от тех двух, которые Ричард уже видел. Мощная рама с собственным маленьким туннелем, бледный старый пластик, тяжелая стальная рукоять. Очевидно, голубой круг означал сквозной проход, кратчайший путь из одного помещения в другое, для занятых людей. На двери гаража таких кругов было два, потому что из него вело два выхода, направо и налево. Боковые проходы сделали для повышения эффективности еще в те времена, когда ракеты могли бы раздеть пространство над землей. Технику пришлось бы потратить слишком много времени, чтобы попасть из одного туннеля в другой, если бы не такие проходы. А потому было вполне разумно создать возможность для поперечного перемещения. Скорее всего, через каждые 60 футов. Какой-то парень с планшетом давным-давно это сообразил. Архитекторы принялись за работу за чертежными столами с остро заточенными карандашами в руках и логарифмическими линейками. Ричард находился в комнате с правой стороны ряда. И, как и в комнате, виденной им в гараже, эту дверь затянули прозрачным пластиком, тщательно приклеенным клейкой лентой, которую явно не жалели. Цель неизвестна. В кармане у Джека лежали два ключа от номеров в мотеле. Один он забрал у толстяка в Айове, другой — из мотеля ФБР в Канзасе. Ключ толстяка оказался более острым, с заточенным зубцом. Возможно, его недавно сделали на замену. Может быть, какой-то клиент уехал домой с ключом в кармане. А толстяк старался экономить на всем. Ричард прижал прозрачный пластик к выцветшему ламинату и процарапал его кончиком ключа. Ключ оставлял неровный след, пластик вспучивался. Однако после второго раза образовалось небольшое отверстие. Ричард засунул туда кончик ключа и принялся его расширять. Когда ему удалось увеличить щель до 3 дюймов, он убрал ключ в карман, ухватился пальцами за края и потянул пластик на себя. Тот оказался прочным, не таким тонким, каким пользуются художники для драпировок. Он был похож на термоусадочную упаковку. Ричард видел, как люди с ней мучаются. В супермаркетах следует продавать ножи с выкидными лезвиями вместе с солями. Только после того, как длина надорванной части достигла 12 дюймов, кусок пластика оторвался, и Ричару пришлось начать в другом месте. Но теперь опыт подсказал новую технику. Он резал и рвал, в промежутках держа ключ зубами. В конце концов, Джек справился с задачей. Теперь прореха была достаточной, чтобы он смог протиснуться в дверь. Ричард просунул руку, повернул рукоять и толкнул дверь кончиками пальцев. За нею царили темнота, холодный воздух и безмолвная акустика, говорившая об огромном пространстве и жестких стенах. Повернувшись боком и держа перед собой глок, Джек начал пролезать в дыру: правая нога, правое плечо, голова, левая рука и левая нога. Затем на ощупь закрыл за собой дверь и стал искать выключатель. Он знал, что выключатель должен быть. Архитекторы из прежних времен с чертежными столами и остро заточенными карандашами знали свое дело. Джек не сомневался, что где-то существуют очень аккуратные чертежи электросетей. Он нашел на стене кабель, стальную трубу, тщательно покрашенную, холодную на ощупь и покрытую пылью. По кабелю Ричард добрался до квадратной металлической коробки размером 4 на 4 дюйма с углублением посередине. Там находился холодный медный рубильник. Джек включил свет.